Глава 15. Гибель товарища. Капитолина откуда-то узнала, что я остался без квартиры. Появившись в моем кабинете, без обиняков заявила, что хотя война еще не закончилась, она еще и не начиналась, девочка ты моя, но мы все равно бы могли пожениться, а у нее есть комната. А ведь эта идея пронеслась у меня в голове. Жениться, обзавестись жилплощадью. Не я первый, не я последний. Девушка, правда, не в моем вкусе, но ничего. Авось да переберусь обратно, в собственное тело. Но мысль как пришла, так и ушла. Предположим, я-то отсюда уйду, а Вовка останется. Зачем кидать парню такую подлянку? «Кап, ну мы же с тобой договаривались, вот война закончится, тогда и поженимся», сказал я решительно. Барышня загрустила, но ненадолго. «Вовка, я имя хочу сменить», сообщила она. «А чем твое плохо?» – удивился я. «У моего деда была фамилия Жуков», – пояснила Капитолина. «Филимон Жуков, а отец записался Филимоновым, но меня все равно дразнили. Когда имя свое слышу, в ушах звенит, капка, жучка». «Бывает такое. Говорят, психологические травмы, полученные в детстве, остаются на всю жизнь». «Наверное, несложно сходить в ЗАГС и имя свое поменять», – пожал я плечами. «А чего в ЗАГС ходить? Я теперь там работаю. Уже 2 недели». «Вон оно как. То-то я Капитолину на службе не вижу. А она, вишь, в ЗАГСе работает». «Меня как из больницы выписали, Николай Харитонович к себе пригласил. Спросил, хочу ли дальше в ЧК работать или нет. Я и говорю, как скажете, так и будет. А товарищ Есин сказал, в губ ЧК для тебя работы нет, иди пока в ЗАГС. Вот туда и пошла». Стала инструкции изучать, узнала, что можно и имя, и фамилию свои поменять. Хотела с тобой посоветоваться, но ты постоянно в разъездах, да на совещаниях. Сегодня только поймать удалось. Не дело это, чтобы жених с невестой 2 недели не виделись. Чтобы уйти от скользкой темы, я спросил. Ты какое имя себе хочешь взять? А ты бы какое хотел? Честно говоря, мне было все равно. К имени Капитолина я уже привык, но ничего страшного. Как привык, так и отвыкну. В будущем не то, что имя с фамилией, так и пол меняют, и ничего. У моей хорошей знакомой 2 сына. Вадька на еврейке женился, теперь в Израиле, а как его нынче зовут, не знаю. Зато второй сделал операцию, превратившись из Макса в Машку. И она, моя знакомая, не шибко-то и переживает. «А ты себя Полиной назови», – предложил я. «Вот, смотри», – начал я перечислять. «Капитолина, она же Лина». «И Полина – это тоже Лина». «Полина? Ладно, Вовк, я еще покумекаю, а сейчас побегу, стирки сегодня много. Хочешь, я и тебе что-нибудь постираю заодно? Мне тут кусок мыла выдали». Я отмахнулся, мол, ничего не надо, и Капитолина, пока еще Капитолина, чмокнула меня в щечку и повернулась к выходу. Уже в дверях спросила. «Вов, а ничего, если я тебе с утра каши принесу?» «А что за каша?» – заинтересовался я. «Пшенка?» «Ха, пшенка!» – хихикнула девушка. «Ты еще про рисовую вспомни. Как у всех, перловка». При упоминании перловки, которую мы в армии называли дробь-16, следующий человек поймет, а здесь именуют шрапнелью, меня передернуло. Слышал, что перловую кашу можно сварить так, чтобы было вкусно, но я не верю. Я ее после срочки не ел ни разу, а здесь приходится. «Вов, я ее хорошо готовлю, а не как в нашей столовке». «Неси», – кивнул я. «Ну, не обижать же девчонку». Я еще не знал, что утром мне будет не до перловой каши. О гибели Коли Иваненко я узнал одним из первых. Еще бы. Я теперь живу в своем кабинете, и если что случается, дежурный бежит ко мне. Эх, Колька, Колька. Он был не просто моим коллегой. Смерть – штука вообще скверная, но убили одного из наших. Ох, как же мы этого не любим. Он был моим лучшим другом в этом мире. Я не забыл, как Колька полез вслед за мной в кабину паровоза. Впрочем, все это ненужная лирика. Труп Николая обнаружили на пустыре на окраине города. Справа забор, за ним заброшенный дом, слева спуск к реке. В наши дни, то есть в моем прошлом, а здешнем будущем, после обнаружения трупа – оцепление, осмотр места происшествия специалистами, обход и опрос и все прочее. Здесь же гражданин Прохор Тишков, обнаруживший страшную находку, пошел к соседу, имеющему лошадь, и привез мертвое тело к нам. Ругать бестолкового гражданина нет никакого смысла. Другой бы на его месте прошел бы мимо или оттащил тело в заброшенный дом. Не дурак понимает, что именно его и начнут трясти в первую очередь. Я даже не стал ждать непосредственного приказа начальника Губчака, и так понятно, что расследованием преступления стану заниматься я. А как иначе, если убили чекиста, да не простого, а начальника отдела? И на теле не оказалось ни оружия, ни служебного удостоверения. Последний раз Иваненко видели вчера вечером, часов в 8. Дел никаких не было, оперативники разошлись со службы сравнительно рано. Да я его сам и видел. Так что пока я последний, кто видел его живым. Отправив парней, кто оказался под рукой, и своих, и Колькиных, в разгон, кого вместе с гражданином Прохором Тишковым осматривать место происшествия, велено не только облазить, но и зарисовать подробную схему. Кого на поквартирный обход? Пусть по домовой, какая разница? Кого в морг? Пусть патологоанатом вскрытие проведет, а не только пулю достанет. Двоих ребят из своего отдела послал по месту жительства Николая. Озадачив подчиненных, сам начальник отдела по борьбе с контрреволюцией пошел туда, куда положено, на совещание. Как же без них? В кабинете товарища Есина уже заседали члены коллегии Губчака. Еще бы, тут не рядовое убийство. «Владимир Иванович», — обратился ко мне начальник, — «что скажете?» «Люди работают», — уклончиво сказал я. «Я пока составляю список версий, потом станем отрабатывать». «Слушай, Аксенов!» – перебил меня Фирсов, новый заместитель начгуп розыска. «На кой хрен список версий? И так ясно, что Иваненко убила контра. Берешь эту контру и к стенке ставишь». Если бы я не знал, что Фирсов в недавнем прошлом трудился конторщиком сплавной конторы, он мог бы походить на карикатурный образ революционного матроса. Бесхитростного, недисциплинированного, рубящего с плеча и режущего правду матку в глазах всех и вся. Настоящие матросы, с кем довелось столкнуться, парни толковые и дисциплинированные, потому что на корабле по-другому никак. «Не возражаю», — кивнул я. «Если мне товарищ Фирсов в список составит, кого в расход пустить, а еще письменный приказ отдаст, что он разрешает революционное законодательство нарушить, то с превеликим удовольствием». «Аксенов, ты что такое несешь?» – вытаращился замначальника. «Все списки контриков у тебя должны быть, я же знаю, что ты целую картотеку составил, а насчет стенки – это я к примеру сказал». Списки у меня действительно были. Из живущих ныне в Череповце членов партии Народной Свободы, сокращенно ПНС, а более известная как партия кадетов, целых 6 человек, хотя в 17-м их было целых 70, социал-революционеров 14, из которых 5 симпатизировали правым, 6 октябристов, хотя можно ли их брать в расчет, если партия объявила о самороспуске. Был еще народный социалист, но он жил в уезде. Не так-то просто оказалось все сделать. У октябристов и кадетов фиксированного членства не было, соответственно, партбилетов никто не выписывал. Пришлось посидеть, полистать подшивки газеты «Голос Череповца» за 1910-11 годы, когда город готовился к выборам в Государственную Думу. «Берешь ты своих кадетов, да и ведешь в революционный трибунал», – не унимался Фирсов. «А кого вы имеете в виду?» – невинно поинтересовался я. «В Череповце есть кадеты, члены ПНС, партии Народной Свободы. Есть пара мальчишек. Они до 17-го года в кадетских корпусах обучались». «Ладно, товарищи, прекратите препирательство», — вмешался Иван Васильевич Тимохин, являвшийся членом коллегии. «Володя, Владимир Иванович», — поправился он, — «какие у вас версии преступления?» «Первое, разумеется, это профессиональная деятельность Николая», — начал я, заглядывая на всякий случай в заранее приготовленную шпаргалку. «Не исключено, что он перешел дорогу очень крупному барыге, и его убили, чтобы он не мешал или из мести». «Почему крупному?» – заинтересовался Фирсов. «Ну, это мы еще уточним. Не стал я спорить и делиться соображениями». «Вторая версия, что Николая убили контрреволюционные элементы как сотрудника ВЧК из желания нанести урон нашему государству. Третья версия мне кажется сомнительной, но ее тоже отметать нельзя, бытовая. Есть и другие, например, что смерть Иваненко – чистая случайность. Иваненко – начальник отдела по борьбе со спекуляцией. Стало быть, он имел доступ к материальным благам, имел большие возможности. Версию, что Николай спутался с преступным элементом, они могли что-то не поделить, его за это убили, вы не рассматривали? Спросил Есин. Я вздохнул. Вот эту версию мне совсем не хотелось рассматривать, но придется. И впрямь слаб человек. В данный момент на квартире Николая Иваненко проводится обыск. Если там окажется что-нибудь подозрительное, скажем так, вещи, не характерные для чекиста, мы будем рассматривать эту версию. «Что же, товарищи?» – обвел взглядом присутствующих Есин. «Сколько времени мы дадим товарищу Аксенову на раскрытие преступления?» «Я уже открыл рот, чтобы сказать, что мне нужно не меньше месяца, но меня никто не спросил». Фирсов предлагал день, но все сошлись на 3 днях. «Что же, так и запишем. Начальнику отдела по борьбе с контрреволюцией дается 3 дня на раскрытие обстоятельств убийства товарища Иваненко. Все за? Если ни у кого нет вопросов, то заседание коллегии будем считать закрытым. Владимир Иванович, задержитесь на несколько минут». Когда все ушли, Николай Харитонович спросил. «Владимир Иванович, какая версия вам кажется самой правильной?» «Вот честно вам отвечу, не знаю. В то, что Николай скурвился, верить не хочется. Если бытовуха, сомневаюсь. А если контра Кольку пришила, здесь проблема. В 3 дня точно не управлюсь. Придется всю агентуру на уши ставить. На это неделя, а то и 2 уйдут. Кстати, вы не станете возражать, если я сам осмотрю служебный кабинет Николая?» Есин кивнул, немного помолчал, посмотрел на портрет Карла Маркса, висевший на стене, перевел взгляд на меня, потом опять на портрет. «Что ж, если ты в 3 дня не уложишься, Владимир Иванович, придется нам делать так, как товарищ Фирсов сказал. Возьмем 5 кадетов из твоего списка, правых эсеров. У тебя там еще кто-нибудь есть из монархистов? Присовокупим 10 спекулянтов и в рефтрибунал. А он, как ты знаешь, с доказательствами вины заморачиваться не станет. Ему нашей сопроводиловки хватит». Ушел я в расстроенных чувствах. Бегло осмотрел кабинет Николая, но, как водится, ничего не обнаружил, кроме шелухи от семечек. Пошел к себе, начал набрасывать план оперативных мероприятий, но получалось плохо. Не выдержав, решил отправиться в морг. В моргах бывать приходилось редко. Все-таки в той жизни я не был опером уголовного розыска, да и они бывают в таких заведениях нечасто. Маленькое тесное помещение с ужасающим трупным запахом, перемежающимся с ароматами формалина. Бррр. 5 столов, на которых лежало несколько обнаженных тел. 2 старика, женщина и подросток. 5-й стол прикрыт простыней. У самого входа, около открытой двери, сидел довольно пожилой человек в белом халате, покрытом бурыми и черными пятнами. Он слегка раскачивался на стуле и с интересом читал какую-то толстую книгу на иностранном языке. «Здравствуйте, товарищ! Что вы читаете?» – поинтересовался я. Патологоанатом, если это был он, а не санитар, бывают санитары, читающие иноземные книги. Не отрываясь от текста, что-то пробурчал по-французски. «Простите, моншер, не разобрал». Вежливо ответил я, хотя уже следовало топать ногами и кричать. «Я сказал, что наткнулся на фразу «Мир – склеп, а друзья – призраки». Вон, нетрезвый патологоанатом, увлекающийся философией. «Да, Платон, конечно же, интересное чтение, но нам нужно вернуться к житейским делам». «А при чем тут Платон?» – оторвался патологоанатом от чтения. «Вы разве сейчас читаете не диалог, посвященный отражениям? Там, где речь идет о человеке, сидящем в пещере, который видит на стене только отражение того, что происходит за ее стенами, и принимает это за реальность». «Помилуйте, молодой человек!» – вскинулся человек в халате. «Терпеть не мог философию, даже когда учился в университете. Я читаю Александра Дюма, купил его давным-давно, но прочитать не удосужился. Считал, что романы больше для дамочек да гимназистов. Вот обнаружил у себя 3 мушкетера, оказывается, очень увлекательное чтение. Работы у меня теперь мало, в морг редко возят, сразу на кладбище. Вроде и хорошо, но скучно. Я же здесь уже 40 лет». Ёлки-палки, вот до чего доводят штампы в сознании. Клишированный образ русского интеллигента, пьяница, философствующий на досуге и прожигающий свою жизнь. А фразу про мир и призраков, как помню, говорил Арамис при встрече с Д'Артаньяном. Кажется, гасконец вернулся из Англии с подвесками и начал собирать друзей, растерянных по дороге. Эх, я бы сейчас с удовольствием поговорил о любимой книге, но некогда. «Доктор, вам пару часов назад доставили тело». Начал я, но патологоанатом меня перебил. «Как же, нервный юноша пытался пихать мне свой револьвер в грудь и орал, что это очень срочно. Хотя к чему срочность, если эти люди уже мертвы?» «Нет, все-таки философ. Да, работа такая, станешь философом. Помнится, когда я учился в школе, не в средней и не в ШМАСе, а в другой, у нас была судебная медицина. Не самый важный предмет, всего лишь зачет, но мы побывали в Санкт-Петербургском морге и побеседовали с его отцом-основателем. Ох, сколько тогда интересного узнали. Будет подходящее время, обязательно расскажу». «Вы правы, доктор, им спешить некуда, но мы люди живые, а жизнь, как известно, штука быстротечная. Разрешите представиться. Аксенов, начальник отдела Губчака. Мандат показать?» Я полез во внутренний карман, чтобы показать свой документ, но доктор отмахнулся. Вытянув откуда-то из-под дюма конвертик, протянул мне. «Вскрытие я уже сделал, пулю извлек. Могу сказать, что это револьверная пуля калибром 7,62». «Наган?» «Я не баллист, но с вероятностью 90%. Мне в прежние времена приходилось проводить вскрытие для местной полиции. И тоже чаще всего это были револьверные пули от нагана. Правда, был как-то случай, когда одна темпераментная купчиха застрелила любовника из велодога, так она ему 5 раз в один глаз попала. Это еще умудриться надо, 5 раз, да в один и тот же глаз». «Лучше бы это был малокалиберный велодог, искать легче. Револьвер системы наган, наверное, самое распространенное личное оружие от русско-японской до Великой Отечественной». «Да, грустно, но этого и следовало ожидать. Теоретически можно предположить, что это будет экзотика, но реальность стучит тебя мордой об стол. Или сама бьет в твою морду». «Теперь, молодой человек, касательно вскрытия, вам нужен официальный акт экспертизы или достаточно моих слов? Акт я смогу предоставить только завтра». «Достаточно слов». «Итак, в желудке я обнаружил остатки пищи. Как могу судить, покойный плотно покушал. В его меню был картофель и мясо, прошедшее специальную термическую обработку». «Жареное мясо?» «Не думаю. Похоже, это консервированное мясо. Тушенку не приходилось есть?» «Приходилось», – кивнул я, не вдаваясь в подробности. «Еще был шоколад. Жидкость, похожая на этиловый спирт. Знаете, что это такое?» «Я даже его формулу знаю. C2H5OH». «Разносторонние у нас сотрудники Губчака», – хмыкнул доктор. «И Платона читали, и формулу этилового спирта помнят». «А время смерти можно установить?» «В фильмах эксперты устанавливают время с точностью до минуты. Но это в фильмах. А здесь вам не синематограф, да и эпоха не та». Патологоанатом пожал плечами. «Если исходить из остатков пищи в желудке, то смерть наступила... за 100% точность не ручаюсь, по опыту знаю, то вскоре после приема пищи. Прожевана, но не переварена. Скажем так, от 5 до 20 минут. Переваривание – процесс индивидуальный у каждого организма, а время смерти, если бы знать температуру воздуха, сказал бы точнее. А так, вчера вечером, либо сегодня ночью, от 15 до 10 часов». «Спасибо», – поблагодарил я доктора, озадаченный такими открытиями. «А про характер раневого канала не хотите узнать?» «Хочу». «Так вот, молодой человек, характер канала очень странный. Пробита лобная кость. Такое впечатление, что стреляли сверху вниз». «То есть в тот момент, когда он сидел?» «Возможно, что он в этот момент лежал. Хотя, – задумался доктор, – в этом случае раневой канал был бы иной. Нет, он сидел и, судя по всему, не ожидал нападения. Почему так, долго объяснять про остаточную мимику, мышцы, поверьте моему опыту». «Верю», кивнул я, не усомнившись в компетентности патологоанатома ни на секунду. «Возможно, что его убил хороший знакомый». «Ну, тут уже я не знаю. Хороший знакомый, внезапное нападение – это уж вы сами ищите».